18. Весной 1918 года Толкина перевели в Пенкридж, где он проходил военную подготовку перед отправкой во Францию. Многие из тех, с кем Толкин служил на Сомме, к тому времени уже погибли или счастливчики попали в плен к немцам под Шмен-де-Лам. Примечание. Шмен-де-Дам. Дорога Дам. За нее трижды в течение войны шли жестокие бои. Наиболее известно неудачное наступление генерала Нивеля в 1917 году, когда только французы, по оценкам парламентской комиссии, потеряли около 200 тысяч солдат. Конец примечания. Но не успела Эдит устроиться в Пенкридже, как Рональда перевели в Гуль. На этот раз его жена категорически отказалась переезжать. «С нее хватит. Надоело. Она устала. Сколько можно? У нее ребенок на руках. Никогда больше не буду мотаться за тобой». И Рональд, конечно, понимал ее гнев, ее неистовство, хотя не мог не подчиниться приказу. Правда, ничто не мешало ему продолжать работу над книгой утраченных сказаний. Берен, сын Барахира, высек Сильмариль из венца Моргота. Выкуп за Лутиен, дочь Тингала. Убит Карахотом. Вернулся из мертвых и жил с Лутиен на Толгалене в Оссирианде. Прадед Элдрона и Эльроса. Предок Нуменорских королей. Курунир, он же Саруман Белый. Глава Истари и Совета Мудрых. Пытался завладеть кольцом всевластия. Подпал под власть Саурона и погиб бесславно. Лутиен Тинувель, дева-цветок, соловей, дочь короля Тингала и Майи Мелиан, которая помогла Берену добыть Сильмариль. Вернула Берена из мертвых и, став его женой, избрала судьбу смертных. Палантиры, видящие издалека, семь всевидящих камней, которые привезли из Нуменора Элендиль и его сыновья, были сделаны в Амоне Феанором. Призраки кольца, они же Назгулы, Улайры, рабы девяти колец и слуги Саурона. В каждом новом найденном слове был заключен сюжет. В каждом сюжете дышала своя поэзия.